Я подумал, каким образом построить цикл лекций. Я сегодня еще одна лекция, а тут будет носить такой общий у нас, такой трудовический характер. Сегодня мы сегодня будем говорить о таких, скажем, изъянах православного воспитания. Не которые будут сумели выцерковляющихся, недавно выцерковившихся, или еще совсем не выцерковляют. И поэтому, в общем, часто родители очень плохо все представляют. Таким образом, совершая спинство выцерковления, как можно, нам надо выцерковлять собственно детей. Поэтому у нас было очень много таких проблем, нет такого общего подхода, нет общего ориентирования. Очень много штампов каких-то существует, которые в качестве такого уже предания как бы существует, но в виде церковного или церковного, которые воспринимаются как наличие можно жизни, сомнительство и вот о таких вот проблемах, например, в воспитании еще не поговорим, потому что это имеет значение для последующих наших тем, потому что если говорить об воспитании, о правильном таком построении, и о правильных подходах на вливание каких-то физических понятий, вот, о таком полугазе, о том, что такое современность, о том, что это значение представляет себе, вот, и чем мы можем изменить, с какими проблемами может стать. Ну и еще одна тема на законе, это отношение к культуре. Отношение к культуре, которое тоже, по-моему, имеет прямое отношение. Это внешне. Итак, значит, у нас, когда вот мы говорим о православном воспитании, всегда как бы развивает, что должна существовать некая система взглядов, позиций, методик, навыков православных, которые должны быть использованы и могут быть неким общим инструментом для воспитания на всех уровнях нашей жизни. И такое понятие, как система православного воспитания, наверное, должно существовать. Ну вот дело в том, что мы под системой воспитания, часто принимаем некую такую идеологическую установку. Вот. И для само воспитание, а вот именно православие для многих переходит из духовной системы, из образа духовной жизни, из образа детской жизни, в некую идеологическую систему взглядов. И когда вот это случается, когда живая вера, когда наше православие приобретает некую какую-то систему идеологических взглядов, тогда у нас возникает масса проблем. Все мы заслуживаем. Дело в том, что когда человек обретается в некой идеологической системе, он не несет, так, психологически это очень легко, потому что человек не несет никакой личной ответственности за свои поступки, за свои мысли, за свои какие-то вот стремления. Все для него расписано. Все для него есть. И он просто включает в свою жизнь некие такие дела определенные, которые его команды сами должны заработать. Мы, к сожалению, за нас наше общество, постсоветское, оно возросло как раз в таком постоянном идеологическом. И надо вообще сказать, что советская система, советское государство, она была такой, знаете, идеальной идеологической системой. Совершенно идеальной идеологической системой. Ну, в каком-то таком, конечно, ребенок в смысле, но это не идеально. Человек был воспитан, начиная вот от женской консультации, куда приходила будущая мама, и кончая вот самыми последними этапами жизни человека. Вот, ветераны, кружки ветеранов, инвалидов, всевозможных пенсионеров, которые постоянно решали всевозможные воспитательные проблемы. Человек в обществе был настолько воспитываем, что всегда на всяком уровне его воспитывали. Везде были общественные организации, везде были народные товарищеские суды, которые всякое проявление, скажем, антиобщественного поведения человек фиксировал. Прорабатывали на собраниях, не давали мужьям алкоголикам зарплату, вот очень много-много всего, это все я прекрасно помню. Но на самом деле эта система физическая была исключительно, я бы сказал, воплощена в жизнь. Это вообще не мечталось ни при какой вообще власти мира, что педагогика станет основой государственной политики. Так это, может быть, никогда не выражалось в таких вот буквально таких категориях, но реально это так. Такого, может быть, больше не будет никогда в истории человечества, когда педагогика была некой государственной политикой. Человек был воспитуем от начала до конца. Вот он был все время в чертах педагогики. Из него общество делало нового человека. Вы понимаете, на самом деле, тоже задача добиться педагогической, духовной. Но в этой системе человек был абсолютно освобожден от ответственности. Потому что всю ответственность для себя брала партия вот, своей руководящей роли. Человеку оставлялось в этой машине периодически быть винтиком каким-нибудь, колесиком, и все оно работало. Человек, просто зная, что это так надо, не задумываясь, поступал таким образом. Но, к сожалению, вот это отношение, оно, вот так мы все воспитанники этой системы, в той или иной степени, вот все мы воспитанники, вот так, что мы, без сомнения, воспитанники этой системы, хотим того или не хотим, но несем в себе определенные навыки того самого воспитания. С ними надо бороться, конечно, или преображать эти навыки воспитания. Они в каком-то смысле что-то в такое вложили неправильно, потому что сама система воспитательная, она не придумана, она работала, и есть какие-то общие, как сказать, вещи, которые действительно делают человек, там, характер воспитывает, там, сила воли и многие другие качества. Но, тем не менее. Сознание такое, что человек готов, войдя в новую систему ценностей, искать те же самые вот, возможности, не нести ответственности за свою личную жизнь, а переложить эту ответственность именно на систему воспитания. Вот. Именно на некую идеологическую базу, которая бы работала сама по себе. Вот. А вот православие такое важное. Потому что вера Христова – это не идеология. Человек полностью отвечает за все свои слова, за все свои поступки, за все свои помышления даже. Помышления тоже судебные человека. Вот. И именно вот такой идеологической системы в православии нет. А как только православие становится какой-то идеологией, она сразу как бы теряет свою богонаправленность, богоцентричность. А становится такой антропоцентричная система, которая направлена на решение социальных проблем, социальных задач, взглядов какой-то определенной группы или фракции человечества. Для чего следует, конечно, себя ответить. Вот. И, соответственно, получаются странные вещи. Когда мы начинаем относиться к православию как к некой идеологической системе, и зная некие правильные вещи, которые будут нами пройти, из проповеди услышаны, из общества, в котором православным мы общаемся, тоже мы узнаем о каких-то вещах, которые являются как невызывленными таким понятием. И стараемся их воплощать в жизни конкретно отдельно взятой семье, со своими собственными детьми, они вдруг начинают давать обратную жизнь. Вот это странно. Потому что в идеологической системе все должно правильно работать, как вот при советской власти, или, скажем, тоталитарности. Вот система педагогическая существует не только. Советский. Существует, скажем, Вальдорфская школа педагогическая. Вот, и многие другие педагогические системы, которые, в которых заложена некая педагогическая, скажем, религиозная, духовная идеология, которая работает так, как ей следует работать. А вот в православии получается очень часто наоборот. Человек из самых благих побуждений начинает ребенку прививать какие-то вещи известные, ну, там, молитву, пост, предположим, желание воспитать ребенка ходить в храм. Вот. А все эти вещи дают страшный откат. Вместо того, чтобы любить молиться, ребенок от молитвы уходит. Вместо того, чтобы любить пост, ребенок пост не любит. Вместо того, чтобы ходить в храм идти, ребенок противится. Или хуже того, начинает лицемерить. Вот чего мы больше всего боимся? Вот, когда мы с детьми говорим о Боге. Мы больше всего боимся фарисейства. Потому что не дай Бог, что вот мы будем говорить детям о Боге, а воспитаем из них каких-нибудь безбожников. Вот это самое страшное. То есть это суд, который вот просто вот ужасный, если мы вдруг, говоря о Боге, выпускаем в мир безбожников, как это уже было в истории нашего Отечества. И поэтому здесь вот надо понять, а почему это может происходить? Происходить это может, вот скажем, по, как мне кажется, я задумался об этом, по некоторым причинам. Первая ошибка, которая допускается в семейном воспитании часто, ее можно обозначить таким образом. Это имитация христианского поведения. Вот. И в чем, собственно говоря, происходит вот эта вот имитация? Дело в том, что ребенка-то, на самом деле, должны воспитывать мы сами. Вот. Не православная гимназия, не воскресная школа, не духовник, не священник, а сами родители. И причем воспитывать должны ребенка родители совершенно вот таким жертвенным образом. Вот отец Иоанн Крестьянкин в одной из своих проповедей говорит, что вот мать молится о ребенке, вот, чтобы он был хорошим, чтобы он был воспитанным, чтобы он был благочестивым. Я даже попробую сейчас, может быть, эту цитату найти у меня. А вот, знаете, что-то не могу найти. Свою статью опять старую смотрю. Ну, неважно. Бог не отвечает на молитву матери, пишет отец Иоанн Крестьянкин. Почему? А потому что он не делает за матери то, что она делает сама. То есть не просто мать должна молиться о ребенке, она должна конкретно совершенно вот положить душу свою на воспитание собственного чада. Отец Алексей Мечев канонизирован недавно, так говорил вот матерям, которые жаловались на то, что дети им мешают ходить в церковь. Он говорит, твой ребенок, это твой Киев и это твой Иерусалим. Вот твое место молитвы и вот твое богослужение. Это твой ребенок. Вот. А у нас получается так, что у нас в христианских семьях вот опять возникает такое желание сделать что-то правильное и духовное, но чужими руками. Это происходит от общего теперешнего состояния нашей приходской жизни. Вот давайте зададим себе такой вопрос. Для чего мы ходим в церковь? Этот вопрос я к вам тоже адресую сейчас. Для чего чтобы мы ходим? Силы чтобы силы появились. Еще для чего? Чтобы подкрепиться, очень хорошо. Подкрепить себя. Что еще? Очень тяжело. Чтобы Господь помог нас жить по заповеди. Чтобы Господь помог жить по заповеди. Еще для чего? Пожалуйста, каждый вот для себя задайте этот вопрос сейчас. И постарайтесь ответить на него так вот, ну, сразу, там, честно, то, что вот на сердце лежит. Еще, говорите. Любовь, по очереди. Истинной любовью легче. Ну, каждый про себя конкретно, понимаете, не будем сейчас как-то в абстракцию впадать. А вот, ну, действительно, чтобы, как бы сказать, научиться любить, вы говорите, так еще что? Исповедоваться, да, еще для чего? Чтобы Бога славить, благодарить. Чтобы Бога славить и благодарить, еще. Душевный. Стяжать. Так, да. Еще что? Покаяние. Покаяние, очиститься. И много-много всего, мы скажем, очень, чтобы легче стало, да, вот общее. Такое. Вот на самом деле действительно так. К сожалению, к величайшему, мы приходим в церковь в большинстве случаев для того, чтобы что-то получить. Понимаете? Вот, для того, чтобы что-то получить. И вот эта вот идеология получения, она главенствует сейчас в нашей церкви. А вот эта идеология получить в церкви для себя, она никогда не делает людей телом Христовым. Потому что когда люди приходят для того, чтобы церковью стать, чтобы церковью осуществить, они приходят для того, чтобы не получить, а для того, чтобы отдать. Не для того, чтобы взять, а для того, чтобы служить. Ведь мы же, хоть и Бог, много в Екатерине говорит, подай Господи, подай Господи, подай Господи, а в конце все-таки мы что говорим? Тебе. Да, и весь живот наш, говорим, Христу Богу предадим. Мы у него бросим частности, а отдаем ему все. Вот. И поэтому, вот, исходя из того, что, к сожалению, у нас вот такое отношение возникает к церкви, к Богу, это обычно, к сожалению. У нас и в семьях такое же отношение происходит. Вот давайте себе представим. Пришла семья с детьми в церковь. Как себя эта семья ведет? Обычно, как бывает? Пап с мамой стараются как можно подальше от детей отойти и углубиться в молитву. Вот, потому что получать пришли. А дети в это время ведут себя незнамо как. Ходят по храму, бегают, сшибают свечки, зажигают их, мешают другим молиться. Ну, как бы сказать, дети, значит, мы к ним должны относиться с, как бы сказать, с подобающим вниманием и лаской, и со смирением. Но родители в этот момент, они все, так сказать, в небесах, а дети их совершенно не интересуют. Вот. И это на самом деле происходит первое совершенно страшное поругание понятия воспитания. Родители-то считают, что они в храм пришли с детьми. Вот. И они наверняка этих детей, которые вот сейчас час гоготали, бегали, красные, вспотевшие, уставшие, поднесут к чаше, когда дети совершенно к причастию не готовы и воспринимают уже таинство абсолютно формально. А родители уверены, что они делают очень хорошее дело, потому что дети в храме с Богом. Вот. И действительно, вот эта вот идеология потребления, вот, которая сейчас главенствует, она тоже нас воспитана, конечно, советским обществом. Да и сами по себе мы привыкли к религии относиться как к месту отправления религиозных всяких вот потребностей. Да? Вот это все, так сказать, у нас тоже вложено в конституции сталинской. Вот. И тем не менее, вот возникает из этого как раз вот имитация православного поведения. Вот. Как раз из того, что мы привыкли все время получать и ничего не отдавать. То же самое в исповеди происходит с нами. Мы привыкли получить. Вот. То же самое в причастии получается с нами. Мы пришли взять то, что нам нужно. Хорошее, правильное, благодать. Ну, нам. Понимаете? Поэтому мы все, что нам надо, мы возьмем. А до того, что с остальными, в общем, нас не очень интересует. Это вот одна из самых главных сейчас проблем. Вот наших, скажем, церковных проблем, сознания нашего церковного. Мы об этом будем и позже говорить, когда будем говорить о таинстве Евхаристии, о том, как детей готовят к причастию. Вот, но изначально это вот возникает система имитации, еще раз повторю этот такой странный, может быть, термин, имитации православного поведения. У нас вот как это происходит? Родители хотят воспитать своих детей православными. И для этого они используют назидательную, скажем, литературу. Жития святых. Вот есть жития святых. Вот Дмитрий Ростовский писал жития святых. Сейчас много издано житий святых. И вот родители начинают детям вместо сказок читать жития святых. Вот. Сказки убираются. А детская литература убирается. Все это не православное, все это не христианское. Вот. За исключением, может, там какие-то отдельные сказки Ганса Христиана Андерсена остаются. А вот сказки не читаются. Вместо сказок детям начинают читать жития святых. Казалось бы, хорошее чтение, нужное чтение для детей. Вот. Но оно нужное, но не вместо сказок. Потому что если вместо сказок читать жития святых, то дети к житиям святым начинают относиться как к сказкам. А жития святых – это никакие не сказки. Более того, в православных семьях некоторых возникает такое странное к сказкам отношение. Ведь в сказках там же очень много разных духов всевозможных. Да? Вот, ну, если даже, тем более, взять такие популярные, скажем, сказки Клайфа Льюиса, там, о колдуне, платяном шкафе, там, и так далее и тому подобное. Вот, то там вообще там и эльфы есть какие-то, и вообще какие-то там скачущие на козлиных ногах и с рогами, а вот духи там, еще что-то, там постоянно вообще какая-то там небылица происходит. И как бы православный человек сразу понимает, раз это какие-то духи, то духи могут быть двух видов. Либо это ангелы, либо это бесы. Значит, все это вот духи, так что в сказках описано, значит, это бесы. Вот феи тоже бесы. И все это получается в таком страшно бесовском смысле. Детям читать про бесов нельзя. Логика. Вот. Поэтому сказки читать нельзя. И вот я даже вот в таком, казалось бы, ну, хорошем, авторитетном журнале «Православная беседа» однажды прочел такую статью. Там мама одна писала о том, что учительница в школе дала сочинение детям. что бы я сделал, если бы я был волшебником? Вот. И она с гордостью о своей дочери пишет, что моя дочь православная отказалась в пятом классе писать сочинение на эту тему. Потому что она написала, что я волшебницей быть не хочу. Потому что все волшебники – колдуны и экстрасенсы. Вот. И вот грозно, значит, обличила все, значит, сказки, в том числе Клайфа Льюиса, о том, что кругом, значит, идет подмена духовная, детям внушается вера в некие духовные силы абстрактные, которые суть беса. Вот. И как бы там, кстати, удовлетворенно вот эту статью закончила, что вот мы, православные, должны это все знать и детям ни в коем случае не прививать. Но вот давайте подойдем к этому с другой немножко стороны. Когда ребенок хочет стать волшебником, вот. Ведь мы, кажется, помним себя в детстве, мы же мечтали об этом, да? Вот. Что мы, о чем мы мечтали, когда нам задавали такой вопрос, что бы ты сделал, если бы ты был волшебником? Давайте вспомним. А? Маму вылечить или бабушку, которая умерла, воскресить, правда? А килограмм мороженого съесть. Ну, это редко бывало, понимаете, но в основном у детей там были какие-то такие вот, ну, потому что бывали и такие, какие, конечно, ребенок думает о себе, ему хочется прилететь вдруг волшебник в голубом вертолете, там все понятно. Да, но по идее это на самом деле, вот у детей всегда, вот особенно в этом возрасте, были очень хорошие чистые помышления. Им хотелось, чтобы не было войны. Ну, тогда все еще дети писали, чтобы Ленин там ожил, я помню, так сказать. Вот. Ну, это понятно, потому что, вот, ну, да, чтобы дедушка Ленин, да. Но неважно. Факт тот, что для детей очень важно иметь возможность реализовать свои добрые какие-то пожелания, помышления. Сказка, как мы знаем, ложь, да в ней намек. Добрый молодец, мужик. И поэтому сказка сама по себе, она на каком-то уровне детском должна обязательно занимать свое место. А вот жития святых, они ведь написаны для взрослых, а не для детей. И написаны вот с какой целью. Написаны они для того, чтобы взрослые люди, сознательные христиане, читая жития святых, подражали их подвигу. А мы, когда даем детям такой некий образец, пример, мы тут же, родители, стараемся и еще с ребенка спросить, по этому, этих житиям святым. Вот, особенно вот если мы читаем о житии святых, там ведь детство святых практически нигде не описано. Заметили, да? Это... А? Ну, почти нигде. Это очень редкое явление, когда описано детство в житиях святых. Да, ну, на самом деле, это достаточно редкое явление. И понятно почему. Потому что со святым угодником люди встречались уже в момент его зрелости духовной. Вот. И описывали его уже возвышенное состояние. А о детстве его практически никогда не было ничего известно, потому что люди редко о себе что-то говорили. Вот, скажем, о преподобном Сергии мы знаем, потому что у него было много братьев. И семья его была очень известна, потому что сами его родители были угодниками Божьими. Вот. А многие другие, о Феодосии Печерском мы тоже знаем что-то. А о других святых очень часто бывает. Житие детское написано... Очень, как бы сказать, знаете, ну, шаблонно, если можно сказать. Очень часто примерно одни и те же вещи. Эта вещь, не надо ее пугаться. Это как, знаете, в иконе есть некий канон. Есть некий канон. И в этой иконе повторяются некие вещи, которые... Вот, преподобный пишется вот таким образом. Мученик таким образом. И вот житие святого, это икона, просто написанная словесно. Вот. Но когда мы читаем жития святого в детстве, мы видим, что это обычно там описывается, что ребенок этот, там, скажем, с детьми не играл. Вот. А Феодосий Печерский там конфет не ел. Они все были очень тихие, уединенные дети, очень часто бывало. Вот. В храме подолгу молились. И мы очень хотим, чтобы с ребенком так вот с нашим то же самое происходило. Вот. А с ним ничего не происходит, потому что они живут своей собственной жизнью. Вот. И это родители вергают некое вот состояние такого вот недоумения. Как же так? Вот, забывая о том, что сами родители никогда к себе подобного ничего не применяют. И никогда в своей жизни, ни в детстве, никогда не жили подобным образом. Но на детях начинаются некие духовные эксперименты. Именно потому, что человек на себя за свою жизнь, за свою ребенка ответственность не берет, а хочет, чтобы сработала некая идеология. Далее. Из тех же житий мы узнаем, что преподобный Сергий Радонежский плохо читал. Правильный Иоанн Кронштадтский, ему учение давалось с трудом. И очень многие вещи. И поэтому у родителей возникает такой выход. Если ребенок плохо учится, то надо молиться преподобному Сергию и правильному Иоанну Кронштадтскому. И все. Вот. А чем больше будем молиться, тем лучше ребенок будет учиться. Но с ребенком, кроме всего этого, ведь надо еще и заниматься. Вот. Вот часто возникает нежелание ничего делать, кроме того, как сказать, вот взять некий, кому помолиться в данном случае, кому молебен заказать, каким образом это все сделать, минуя собственные усилия. И вот таким образом возникает некая такая игра. Ребенка нагружают молитвенным правилом родители. Ребенок строго постится. Начинает с детства. Вот потому что все прочитано в книгах. Совершенно несоизмеримо с детским уровнем. Я просто помню нашу гимназию, когда к нам младшая, как в третий класс одна женщина привела своего сына, стала спрашивать, мой ребенок, говорит она, с трех лет строго постится, говорит она. Мой ребенок, ему 8 лет, читает полностью утренние вечерние молитвы. Мой ребенок. И, в общем, когда она узнала, что у нас дети в гимназии великим постом молоко, им благословно на трапезе, потому что ну, дети есть дети, они приходят учиться, они долгий путь проводят в дороге, пока до гимназии доедят. Она сказала, нет, это у вас не православная гимназия. Вот, и ушла. Вот. А такое ощущение, что ребенок старается сказать с ней какой-то духовный эксперимент. Вот. И совершенно не соизмеряется возможности внутреннего ребенка с его духовным ростом. Родители ставят некую планку перед ним и очень хотят, чтобы он до нее дорос. Но сами они эту планку никогда не брали, ни в детстве, ни в юности. Вот. И если у них хватает сил там читать правила, может быть, и поститься строго, то они совершенно не представляют, что у детей совсем другие процессы в них происходят. И детям не надо поститься так сильно. Детям не нужно так долго молиться, потому что дети очень быстро начинают играть в эти игры, которые для них придумывают взрослые. И вот тогда становится не православное поведение, а именно имитация православия. Когда внешний человек делает как бы все правильно, а внутренний совершенно несоответственно. И вот это такое воспитание, которое, к сожалению, часто приходится видеть, оно приводит к совершенно противоположному результату. И приводит оно очень часто вот еще вот к такой вещи. Скажем, на который мы можем назвать уже имитацией не воспитания, вот, сейчас, а вот поведение, а имитацией самой духовной жизни. Вот, она происходит на более, может быть, взрослом уровне детей. Ну, например, у детей совсем другие представления о грехе, чем у взрослых. И совсем иное отношение к греху, чем у нас. Зная это, церковь не исповедует детей до 7 лет. Более того, некоторые очень опытные духовники, ну, скажем, отец Владимир Воробьев и его чадо духовное, но другие священники, они вообще считают, что даже когда ребенку 7 лет, исполняется. Его не надо исповедовать перед каждой службой, перед каждой литургией. Вот. Потому что ребенок очень быстро приучается к формальному исповеди. А родители почему-то стремятся и думают, что чем ребенок раньше начнет исповедоваться, тем это значит будет лучше для ребенка, тем он станет лучше, воспитаннее. Это опять, в общем-то, из той же самой исходит из того же источника вот эта проблема. Потому что родители, опять-таки, не хотят брать на себя ответственность за поведение своего ребенка. Они думают, что в исповеди они найдут возможность вот нового воспитательного процесса, к которому они сами не будут иметь отношения. Либо смогут через эту исповедь каким-то образом влиять на ребенка. Ну, скажем, дети... Они почему не исповедуются? Это же не значит, что они не грешат. Дети грешат, вот даже Августин Блаженный вот, о младенце пишет в исповеди, о том, что вот уже в младенце замечается зло, когда он кусает грудь своей матери, пишет он об этом. Детях есть грехи, с младенчества у них есть грехи. Вот, но не исповедуют их по той самой причине, что дети способны рассказать своим грехи. А вот пережить исповедь, как покаяние, после которого должно наступить исправление, дети не могут. Дети не в состоянии духовно над собой трудиться, они еще не выросли. И поэтому понять свой грех они могут. А вот научить их исправлению должны родители. И поэтому, я помню, даже в прошлый раз об этом вам говорил, о том, что вот на начальном этапе родители являются, в каком-то смысле, духовниками своих детей, должны явиться. Родители должны проводить такую духовническую работу с детьми, если они видят, как ребенок согрешает, они должны с ним говорить, они должны его воспитывать, они должны пробудить в нем чувство стыда, чувство страха. Вот, через наказание за грех, что вот так будет, будешь грешить, будет и наказание за это. Чувство стыда и как бы вот голос совести в нем пробудить. Это все работа родителей. И все это продолжается довольно долго, даже когда ребенок начинает исповедоваться, потому что к исповеди тоже родители должны готовить своих детей. А родители по-другому приходят к этому. Они очень умиляются, когда вот ребеночек подходит маленький к исповеди, батюшек что-то такое вот спрашивает ребенка, а потом кладет на головку епитрахиль. Детям очень нравится потом подходить, играть в эту игру, вот, но это ведь не игра. И при современной, совершенно страшной загруженности священников на исповеди очень трудно, на самом деле, ожидать, что священник сможет уделить ребенку достаточно внимания для того, чтобы в нем покопаться, в маленьком ребенке. И дети не умеют рассказать о своем грехе священнику очень часто. Вот. И поэтому исповедь превращается в такой: ну, мама не слушался, ну, еще что-то там, понимаете, 2-3 слова. И вроде как, ладно, иди причащайся. Вот. Хуже бывает то, когда родители пишут детям записочки, в которых они своей собственной рукой записывают его собственные грехи. Вот. Это совсем беда, потому что вот это и следующее бывает. Родители, как только ребенок начинает исповедоваться, они с радостью готовы вот этого самого ребенка отдать духовнику и считать, что теперь духовник отвечает за воспитание детей, что их это уже не касается. Но они пытаются часто духовника использовать в воспитательном процессе. Батюшка, скажите ему на исповеди, чтобы он. А? Ну, примерно так. Батюшка, обязательно, сказать, вот скажите, чтобы он то-то, то-то делал. А или по-другому бывает. Они подходят к священнику, а он вам про это рассказал? А вы знаете, что он такое-то сделал? То есть начинает вообще сказать с собой. И ребенок начинает к своему духовнику или к священнику, который он входит, не иметь никакого доверия, относиться к исповеди сухо. Вот. Все формально исповедь. Ребенок потерян здесь. Пока что-нибудь там уже не случится с ним в взрослом образе. Вот еще есть этот момент очень важный. Часто родители подсовывают своего ребенка какому-нибудь другому батюшке. Вот они ходят на исповедь, скажем, к одному священнику, если у них есть духовник, а ребенка отдают другому. Вот пусть это его будет духовник. И тут здесь сразу надо сказать, что у детей не может быть духовника. В принципе, у детей духовник – это явление исключительно редкое. Дети не способны еще к этому духовному руководству через духовника, потому что у них есть родители. И когда родители отдают духовное руководство, так сказать, в кавычках, священнику, который сам проблем семьи не знает, у которого они сами не исповедуются, вот, они получают следующее. Они говорят во взрослом возрасте ребенку делать одно – а духовник может ему сказать делать совсем другое. И у ребенка получается раздвоенность. Кому слушать? Духовника или родителя? Вот. Кто отвечает за поступки ребенка? Духовник или родитель? И поэтому духовник может быть только у всей семьи. Только у всей семьи. Но мы сейчас живем в такой ситуации, когда у многих вообще нет таких духовников. Вот. Но тем не менее, вот это не норма совершенно, когда ребенка начинает отдельно какой-то батюшка исповедовать, ребенок называет его своим духовником, но он не представляет себе, что такое духовничество. Это родители отвечают за ребенка. Они его духовники, пока он в их послушании находится, он исполняет заповедь, почитая отца и матерь свою. И в этом что? Я думаю, до возраста некой духовной самостоятельности. Вот. А? Ну, когда за взрослых они молятся. А когда ребенок выходит из гнезда, тогда за свою жизнь он начинает отвечать сам. Да. А за внуков? Потому что часто бабушки приводят. Знаете, ну опять, за внуков отвечают их родители. Вот. За внуков, вот опять-таки, молятся, но какую-то степень бабушкинской ответственности несут, но не родительской, конечно. Вот. Сейчас в воскресную школу бабушки ведут, а родители так, как они родители. Понятно, да, я понимаю это, но в этом-то вот большая огромная проблема, потому что, ну, в конечном итоге эта воскресная школа, ну, она какое-то время занимает в жизни ребенка, а потом ребенок уходит из нее. Вот бабушка не может быть авторитетом для ребенка, на долгое время не становится. Потом, может быть, когда-нибудь, в взрослом возрасте, вот эти посеянные семена добродетелей и возрастут. Понимаете? Но сколько может пройти аж времени, какие ошибки человек в своей жизни может за это время сделать, это неизвестно. Просто ведут и видишь. Без сомнения. Это сейчас очень большая проблема. Но мы должны как-нибудь реально ее осознавать. Мы не должны строить себе никаких иллюзий по этому поводу. А вот я нашел как раз цитату из отца Иоанна Крестьянкина. «Мать начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не получает. Почему же? Да потому, дорогие мои, что нельзя возлагать на Бога то, что мы обязаны сделать сами. Нужен труд, нужно духовное напряжение». Надо всегда помнить о детях, о своей ответственности за них перед Богом. Отцы и матери, одни без детей своих, вы спастись не можете. И это надо помнить. Вот. Следующая проблема, которая исходит вот также из имитации православного воспитания, она, собственно говоря, является продолжением вот этой вот имитации православного воспитания, это ну, такие всевозможные наши фобии. Боязливое отношение ко всему то, что нас окружает. Мир, в котором мы живем, он мир падший, мир греховный, одержимый бесовской злобой, и это никому не надо объяснять, это совершенно очевидно. Чем дальше, тем это больше обнаруживается. И мы часто замечаем в этом мире признаки конца света, такое психологическое настроение достаточно вот сильные в нашем обществе. Это тоже хорошо, я считаю. Но эсхатологические настроения, они часто приводят нас к некой боязни. Вот. А мы боимся, вот скажем, о чем у нас разговор в храме? Там, вот есть такие книги, выходят у нас, «Тайная сила масонства». Да? Мы боимся масонов, потому что они там... Мы боимся там каких-то вот сионистов, мы боимся экуменистов, колдунов, экстрасенсов, там, патриотов боятся кто-то, кто-то боится там обновленцев, кто-то еретиков боится, вот, кто-то фундаменталистами всех пугает, наоборот, понимаешь, с другой стороны. Но вот есть какие-то вещи, когда друг другом все друг друга пугают. Вот. Чуть только что-то такое произносит, сразу какая-то, если вот кому-то какой-то ярлычок приклеивается, все, этого человека начинает немножко бояться. Вот. И мы живем в мире крайних мнений, к сожалению. Вот. И, к сожалению, наша вот, теперешняя православная пресса не способствует какому-то такому более трезвенному, как мне кажется, взгляду на нас самих. Ну, скажем так, вот мы привыкли друг друга бояться. И всякое мнение, которое вот хоть немного там, скажем, выходит за рамки, скажем, общепринятых каких-то наших понятий, вот, может послужить тому, что мы от человека можем просто отвернуться. Вот. Посчитать его неправославным, посчитать его, как сказать, не членом нашей церкви. Вот. Отвернуться и испугаться. И им пугают потом. Я не имею в виду сейчас, скажем, вот, Кочеткова, которым все пугают. Но я в принципе говорю, что пугают не только им, пугают многим. Вот. Получается так, что, вот, скажем, частное мнение человека, пускай с нашим не совпадающее, пускай даже неправильное, но оно оказывается способным зачеркнуть нашу любовь к человеку. Вот вы видели антикочетковский сборник? Какой? Вот последний вышел сборник против лжеучения сочинения Кочеткова. Как он называется? Не помните? Он называется, по-моему, дико. Он называется «Суд им давно готов». Понимаете? Там очень хорошие статьи, богословски оправданные, обоснованные, о его ошибках, о его заблуждениях. Понимаете? Но вот это название «Суд им уже давно готов» меня немножко повергает вот как-то вот в расстройство. Потому что ну, каким бы он ни был заблуждающимся человеком, как бы он действительно не стоял, вот, скажем, на позициях таких антицерковных, вот противился, может быть, но тем не менее, вот, забывать о том, что, в общем, он христианин, забывать о том, что это брат наш погибает, скажем так, нельзя. А тут сразу раз и суд. Приговор уже, понимаете? И вот это меня очень расстраивает. Хотя эта книга очень авторитетными людьми написана. Там есть, ну, все статьи, они все очень хорошие, они все по делу написаны. Там нет ни одного слова неправды. А вот название этой книги. Вот. В древние христианские времена, вы знаете, было очень много разных мнений и очень много разных богослужебных практик. везде, вот во всем православном мире, существовала масса совершенно разногласий и различий. Вот. Гораздо больше, чем существует сейчас. Гораздо больше. Но вот у святых отцов был такой принцип. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Вот. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. А вот у нас нет любви. Вот. И раз у нас нет любви, значит, у нас возникает страх. Вот апостол Иоанн Богослов, он говорит, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Эти слова можно, в принципе, повернуть и в другом. Отсутствие любви, оно обязательно являет себе присутствие страха. И вот в этом мире мы действительно вот, окружены вот такими вот вещами, как страх. Скажем, вы боитесь второго пришествия? Никто не боится. Да? Это хорошо, понимаете? А вот многие боятся. Вот. Многие боятся. Почему же боятся? Потому что ждут кого? Антихриста, понимаете? Во втором пришествии мы кого ждем? Да, правильно. Мы ждем Христа, понимаете? А нас, в общем-то, вот такие книги там приучают ждать Антихриста. Тайной силы масонства. Да какая же она тайная сила масонства? Надо писать не о тайной силе масонства, а о явном бессилии масонства перед Церковью Христовой. Вот. Надо писать книги, которые напоминают нам, христианам, что мы не боимся Антихриста. Вот, скажем, христиане, литургическая молитва, которая в Дидахе дается, христиане молились на своих литургиях, да приедет образ мира сего. То есть они на каждой литургии просили поскорее, чтобы Господь пришел. И так вот апостол, ей гряди, Господи Иисусе, Господь наш грядет, Маранафа. Вот. Все это звучит вот в посланиях апостольских. Потому что в тот период, когда церковь жила вот, мученичеством, тогда каждый вот, римский император, он был антихрист. Каждый. Но вновь приходящий был антихрист. Но они все-таки ждали второе пришествие. Потому что в простом пришествии они Христа ждали, а антихриста они не боялись. Вот. И если бы вот мы так старались наших детей тоже учить не бояться, вот. Это было бы возможностью, основой для воспитания в них любви. Антихриста не бояться. Вот. И есть еще одна проблема, которая вот исходит из этой фобии. Это проблема дружбы детей. Вот. Родители, которые воспитывают ребенка вот в таком вот псевдохристианском духе, в таком имитационном таком смысле, еще следующую ошибку допускают. Ребенок ни с кем не должен дружить. Потому что если он будет дружить с детьми во дворе, то тогда он от них чему-то научится. Вот. Если он будет дружить с детьми в классе, то они его тоже чему-то научат. И поэтому с этим не дружи, с этим не дружи, с этим не дружи, с этим не дружи. Детей тогда изолируют из общества и пытаются в гимназию православную отдавать. И в православной гимназии тут оказывается дети, с которыми тоже дружить нельзя. Ну, конечно, всегда будет человек, который, вот, по мнению родителей, будет на него плохо влиять. Вот. И дети растут страшно замкнутыми, страшно зависимыми не от дружбы, а вот от каких-то вот таких вот родительских притязаний. Вот. И исходя из этого, тут же при всякой возможности попадают самые дурные потом компании. Потому что абсолютно не научились дружить, абсолютно не научились вот как-то вот общению с детьми. Вот. Они потом будут искать дружбы, кому-то зацепиться и будут использовать любую возможность, чтобы с кем-то подружиться. За это они будут платить своей совестью, своей верой, чтобы кому-то пристать, чтобы кто-то вот их к себе принял в компанию, в коллектив. Вот и поэтому. Мы, вот даже Святейший Патриарх говорит о том, что мы не должны какого-то гетто вокруг себя создавать. Мы не должны быть замкнутыми. Христос ведь говорит, что мы не свеча, которая под спудом находится. Вот. И поэтому детей надо учить дружбе. Надо стараться, чтобы дети имели обязательно друзей. Чтобы дети приводили своих друзей в наши дома. Чтобы дружба наших детей проходила на виду. Не надо бояться того, что наши дети дружат с неверующими детьми. Не надо бояться. Надо бояться, если наши дети дружат действительно с дурными детьми. Понимаете? С детьми, которые могут привить им плохие, злые навыки. Но неверующих детей бояться не надо. Часто бывают дети, которые гораздо воспитаннее и более благородны, чем дети из верующих семей. Такое случается. Вот. И вот, вот эти такие проблемы, которые вот возникают, я думаю, что нужен, конечно, какой-то мягкий контроль над детьми. Но мы всегда должны, прежде всего, уважать детскую свободу. Вот с самого начала мы должны понимать, что ребенок – это свободное существо. Вот. И подавить в нем свободу и переломать в нем свободу – это значит не дать возможности ему потом стать полноценным христианином. Потому что христианин – это свободный человек, прежде всего, который сознательно свободный человек. Вот. И когда мы пытаемся вот таким образом создавать православную систему, она рассыпается. Потому что православие – это не система, это воспитание в любви и в нашей постоянной полной ответственности и самоотдаче. И как ребенок должен поститься и готовиться к причастию, эти вопросы, они спокойно решаются через духовника. И всегда можно выбрать ту меру молитвы и ту меру поста, которая бы не препятствовала ребенку причаться, наоборот, помогала ему причащаться. Вот я прочитал тоже в одной книжке отца Владимира Воробьева. О том, где он вспоминает, как он ребенком ходил в церковь. И он говорит, что тогда, когда он ходил в церковь ребенком, хоть у него была верующая семья, но в церковь ему удавалось попасть крайне редко. Но зато каждый приход в церковь он переживал как величайшее событие своей жизни. Он, может быть, раз в два в год ходил в церковь, тогда, когда он был ребенком. Но для него это была величайшая радость. Он ловил каждое слово, он дышал этим воздухом. Это самые глубокие воспоминания его детства. И у меня тоже, скажем, в детстве я попал в церковь со своей бабушкой, когда мне было 4 года, в первый раз, по-моему, мы с ней шли на кладбище, у меня бабушка была неверующая, и я был тогда некрещенный, но по дороге на кладбище мы зашли в церковь. И она мне там стала по церкви, вот сейчас тебе боженьку покажу. Вот. Но вот я ничего не помню, просто какого-то вот такого абстрактного сияния, которое вот во мне запомнилось. И чувствовал какое-то такое приближение к тайне. Но это у меня как-то глубоко во мне вошло. Ребенок, пускай в церкви родители находятся недолго, пускай они его приводят в храм, скажем, ребенка маленького, 3-4-летнего, ну, на 20 минут. Ну, пусть эти 20 минут ребенок будет благоговейно в церкви стоять. Нельзя ребенка приучать к тому, чтобы он чувствовал, что в церкви он может плохо себя вести. Пускай он 10 минут проведет в церкви, но так, что эти 10 минут для него будут общением с Богом. И родители пускай жертвуют своей молитвой, пускай жертвуют своим хождением в храм, пускай жертвуют тем, что они не могут в этот момент причащаться, что они не в состоянии вот, вести ту духовную жизнь, как им показалось, в кавычках духовную, которую они вели до рождения ребенка. Вот. Жертва необходима здесь. Я что-то не так говорю? Нет, гениально просто. Чего? У меня детей нет 15 лет. Почему у меня нет двое детей? Ну, не важно. Вот. И в этом-то и заключалось бы как раз вот такое настоящее православное воспитание ребенка, когда родитель жертвует собой ради него, даже своей молитвой жертвует, своим свободным временем жертвует. С ребенком надо молиться вместе обязательно родителям. Не давать ему возможность в 7-8 лет уткнуться в молитвослов, что-то бурчать-то, потому что ребенок больше половины слов не понимает церковнославянских и никогда их не поймет, а выучит это все как образ своей молитвы. Страшно будет, когда дети вот так вот научатся молиться. Потом переучить молиться очень тяжело. Только тогда, когда они впадут в какую-нибудь беду, понимаете, когда они от сердца будут орать «Господи, спаси и помилуй», тогда вот они, может, им и научатся молиться. Но можно это сделать и нам самим. Вот если мы будем избегать вот подобных вот штампов, которые, к сожалению, уже всем нам известны. Я ведь вам ничего ведь нового не рассказал сегодня, правда? Все, что я вам сказал, в принципе, вам знакомо, правда? Вот. Зная вот эту проблему, мы должны как-то вот прежде всего, когда мы с детьми общаемся, мы и с родителями должны общаться. И каким-то вот таким вот правильным критерием духовной жизни их приучать. Ну, не знаю. А? Пожалуйста. У нас там нет, это, руководит хором женщина. И грудного ребенка с коляской приводит, и тут же прям на клиросе оставляет. Да, и что? Качает, и раскачивает. Ужасно все. Я говорю, ну это же, наверное, вредно, там, благодать большая и прочее. Ну, когда я была в интересном состоянии, говорит, он же со мной был, а сейчас он же как ангел, как до какого-то возраста, на него это не действует. Нет, ну это может действовать на других, понимаете. Вот. Он же не лежит там спокойно, правда? Ну и шевелится, или чего-то, и раскачивает, то эти спецов Ну, я говорю, честная вещь, иногда бывает там, ну, некуда ребенку идти, но... Скажите, как вы относитесь к такому термину, православное мировоззрение? Это явно... Идеологический термин, конечно, да. Ну, смотря что под ним понимать, понимаете, ведь за таким словом, как мировоззрение, может стоять нечто усеченное, понимаете, вот, которое, как бы сказать, вот действительно является неким идеологизмом. А может стоять, скажем, взгляд, христианский взгляд на мир, понимаете, мировоззрение. Вот эта вещь такая очень широкая, которая может быть, я трудно сказать. То есть возможно, да? Я думаю, что возможно, да. Скажем, к слову идеологии я отношусь плохо, к слову мировоззрения я отношусь нормально совершенно. Скажите, а как это он должен молиться? Помолит вас Богу? То, что вы знаете, зависит от возраста, в котором ребенок находится. Ну, в 10 лет, я думаю, что какие-то отдельные молитвы он может читать по молитвослову. Вот, но не помню, да? Я думаю, что нет. Я думаю, что полное правило, в принципе, вы знаете, даже в семинарии не читают сейчас. Да. Утренняя и вечерняя молитва в семинарии сокращенная. Да. А батюшка у нас не принимает не допускать до причастия, если полностью не готов. Вот я не все читаю. Ну, понимаете, это дело в том, что нигде, ни в каком месте не написано, что вот исполнение полного правила, так называемого полного правила, является условием для причащения. Понимаете? Нигде не написано. Никто не знает, почему это вдруг это является условием. Поэтому человек, конечно, должен постараться потрудиться для Бога. Но у всех бывают разные, как бы сказать, жизненные состояния. Вот я тоже видел в одном месте на юге, где-то я вот отдыхал на море, там один батюшек не причастил младенца, потому что его мама с утра покормила. Да, вот это ну, вот с плошняком. А младенцу там всего-то, понимаете, там, ну, может, 3 месяца, 4 месяца. Как его не кормить перед причастием? Какой возраст у младенца может? Кормить? Или не кормить? Кормить? Знаете, то, что я сейчас буду говорить, оно в моей личной практике находится. До того момента, когда ребенок не может не есть. Когда он может не есть перед причастием, тогда его надо не кормить уже. Обычно это наступает вот с 4 лет примерно, приблизительно, понимаете? А скажите, а как вообще возможно, ну, как бы сказать, уровень послушания, что ли, батюшки? Если батюшка что-то говорит конкретно, можно ли с ним спорить вообще? Да лучше бы с батюшками не спорить, понимаете? А если, допустим, вот он в пост, батюшка в пост, у меня была такая ситуация, вы знаете, запретил детям есть мороженое, вообще весь пост. Летом, да. Вы знаете, и запретил еще и причащаться каждую ну, я же не знаю. Вы знаете, я, так сказать, я не могу быть судьей другим, понимаете, ни в коем случае. Никого не буду обсуждать. И, как бы сказать, действия священника и духовника, понимаете, здесь зависит от того, в каком вы находитесь общении духовном. Ну, мы, допустим, приехали отдыхать на юг, то есть мы приехали как бы в гости, и батюшка нас не знает. И вот... Ну, тогда, и когда вы едете в гости, вы же со своим духовником разберитесь с этим проблемой. Батюшка, там, благословите нас там на отдыхе, там, то-то, благословите все это, понимаете. Вот у нас же сейчас священники... Такие вот все вот типа меня, простите, вот без какого-то серьезного духовного образования. Вот. И поэтому без все мы, собственно говоря, тоже с повреждением определенным. У нас нет традиции. Там часто священники вот рукоположные, они тоже жили какой-то своей собственной жизнью, а потом как-то вот некий дух ревности бывает не по разуму. Но есть какие-то такие вещи, которые надо понимать. Вот. Мне кажется, может даже со смирением к этому относиться. Ну вот мы так и относимся к этому со смирением. Со смирением. Да. Тогда некий плод духовный, понимаете, он вам Господь пошлет. Потому что вот если вы это поймете так уж, что вот давай смиримся сейчас. Да, тяжело, но что делать? Вот. Тогда это будет. Если будут против роптаний какие-то внутренние, несогласия, споры, то вот тогда это будет вообще бесполезно, понимаете. И причащаться не сможете, и плода духовного не приобретете. Можно еще один вопрос? Как относиться к детям в воскресной школе, если они поощрять стремление к молитве, то есть учить молитву? Учат молитвы, рассказывают, но у меня остается ощущение, что тарабанит, то есть неформально произносит, нет ощущения переживания. Потому что каждую молитву, которую я считаю нужным, мы разбираем подробно на доске, все. Хорошо, это правильно. Мне кажется, что детям, вот когда мы говорим с ними о молитве, мы можем для них сделать только одно. мы можем их научить осмыслять молитву. То есть, каждое слово в молитве было понятно. Думать о том, что на уроке они будут эти молитвы читать вот в каком-то воодушении, думаю, мы не должны такой себе оставить даже задачу. Потому что, ну, всегда молитва дело сокровенное, это одно. С другой стороны, и мы сами не всегда молимся с вниманием, а, как бы сказать, ждать, что ребенок перед нами сейчас исполнит, скажем, вот, молитву вот, идеально, и прочтут со вниманием, и с умилением, и со слезами, понимаете. Вот, бесстрастно, без неэмоционально. Нет, я о другом. Они очень хотят, или родители их подвигают на это, чтобы вот побольше, ну, например, молитву к Христу я не требую. Вот, они выучили. А есть коротенькая молитва к Христу? Да, я знаю, есть. Но они выучили большую, длинную, так ждут от меня, чтобы была похвала. Я, конечно, не знаю. Мне кажется, что вот когда мы детей приучаем к молитве, чем короче молитвки, тем лучше. Вот много коротких молитв, это хорошо. А одна большая. Она ни внимания не удержит на ней. Даже взрослые, когда да, конечно. Вот. И поэтому, когда вот мы скажем, здесь не говорим о утренних молитвах, там есть вот четыре молитвы Макария Великого. То их надо детям читать, чтобы они знали, осмыслить их. Утреннюю я прошу одну. Ну или даже так. Это, ну, смотря какого возраста у вас, да, дети. Одну из Макария. Вот, а длинная молитва, их не надо там быть. Потому что потом они вырастут. Единственная длинная молитва – это символ веры. Ну да, это как бы сказать, некое исповедание, которое они просто должен знать каждый православный христианин. Конечно, это так. О наказании будет разговор, да, определенно. Мы можем сейчас поговорить немножко о наказаниях. Я просто вот вторую часть своей лекции просто не успею вам дочитать. Она не менее длинная, как вот сегодняшняя, о культуре. Так что можно поговорить сейчас о наказании. А? Вот сегодня я просто не успею, мне еще тогда на 1:20 примерно разговаривать. Нет, мы еще на другую. Я на следующую лекцию. А сейчас давайте, если хотите, о наказаниях. Можно ли ребенка наказывать, если он стоит на грани уже, как сказать? Смотря кому. Вот давайте с вами договоримся. Кто может наказывать ребенка? Я имею в виду учителя. Учитель. Да. Так. Когда ребенок расходится, он уже сам собой не управляет, и от него уже может идти какая-то... Вот давайте так вот. У нас в православных гимназиях в свое время тоже вот учителя вот имитировали православное поведение очень часто. И любили очень, сейчас, наверное, прошел уже этап, когда просить у ребенка прощения. Прости меня, грешную, там, Васенька, там, при всем классе, и низкий поклон до земли. Вот. Дети, простите меня, грешную, окаянную, и так далее. Вызывает только хохот и смех, и абсолютно лишает учителя некого того пьедестала, на который его поставил Господь. Некого того места, перед которым ученик должен смиренно себя вести и должен относиться с уважением, почтением и благоговением к учителю. Учитель может и должен наказывать ученика. Но здесь должны быть некие критерии, по которым, как действует ученик. Наказание должно быть абсолютно бесстрастным, первое. Абсолютно бесстрастным и всегда справедливым. Вот. Наказывать расшалившегося ребенка, который стоит на грани, я думаю, это даже раньше надо. Пока он до грани не дошел. Вот. Но это не наказание. Это ни в коем случае не наказание. Нет, это не наказание. Бесстрастно, безгневно. Безгневно. Так сказать, нежеланием ему отомстить. Без желания ему отомстить. Ну, когда увидишь, то он... Ну, так вот бывает, что ребенок выведет учителя настолько... убить его хочешь. Ну, вот примерно так, да. То есть до этого не доводить, наказать раньше. Раньше, да. Лучше же раньше. А как вы наказываете? Ну, мне это проще. Я иногда и ремня могу дать, понимаете, так, тихонечко. Вот, когда... Тому. Можно. Ну, скажем так, второе условие наказания. Наказание должно быть, как бы сказать, последовательным. Понимаешь, что если человек, сказать, стал ребенка как-то вот доводить свое наказание, ну, скажем, работать с родителем, он написал, скажем, ему замечание в дневник. Это первое, как бы сказать. Первое наказание, это вот когда ребенку делается устное замечание. Ребенок на него не реагирует. Учитель обязан идти дальше. То есть он не должен дальше делать еще замечания. Вот. Третье, четвертое замечание. Не надо. Ребенок не прореагировал, скажем, на одно, но на два замечания. Надо идти следующим путем. Надо, значит, следующее наказание вводить. Значит, собрать дневник. Вот. Написать туда замечание в дневник. Ну, есть другие возможности общения с родителями, да? Тогда вы доводите это наказание, так сказать, вот сообщение до сведения родителей. Ребенок ведет себя очень плохо. Обязательно дома с ним поговорить. Если ребенок не исправляется после этого, то в каком-то момент его не надо допускать тогда до занятий. Надо эти вещи проговорить. Если он... Только на уроках сидеть и никого удалять 40 дней нельзя. Ну, я говорю о экосистеме. Скажите директора. Вот. Есть какие-то вещи. Если ребенок разрушает занятия, то вы не можете же ребенка, так сказать, вот дать ему подзатыльник. Пожалуйста, но в этом-то и существует последовательность наказания, когда мы начинаем с малого, с первого, с неких таких вот моментов, и доводим это все до последовательности. Если вот на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе ничего не произошло, тогда вы идете к директору, скажем, и говорите: я не нашла подхода к этому ребенку. Вот я прошла такой подход, использовала такой подход, здесь пыталась воздействовать, здесь наказывала, здесь проводила беседу, здесь говорила с родителями, но ребенок ведет себя плохо. Пожалуйста, может быть, вы поговорите. А если это не срабатывает, и директор считает, что тогда уже это все на ответственность директора идет. Пожалуйста. Одно замечание. Мне кажется, любой учитель, профессионал, он должен пользоваться уважением ученика. Без сомнения. Пользуется учителем. Хотя бы у одного. Да, ему надо уйти просто. Вы знаете, да, есть какие-то вещи, которые тоже человек с опытом приходит. Приходит молодой учитель в школу, у него нет ни опыта, ни уважения. Но вы все молодые, в каком смысле, учителя. У нас нет таких законов учителей с большим колоссальным опытом за плечами, понимаете? Вот. И поэтому где-то придется вот получать шишки, где-то придется вот смиряться с тем, что у нас не все получается. Следующий вариант. У вас священник при воскресной школе есть? У нас нет. У нас есть директор. Вот там, где есть священник при воскресной школе, вот неплохо вот такому ученику вот попросить батюшку, чтобы он мог мозги вправил. Не в качестве такого как послания, но как-то вот такого воспитательного момента. У нас в гимназии какие-то вещи просто отработаны, нам проще. Нам в гимназию поступают дети с рекомендацией духовника. И поэтому, если они себя как-то вот так вот последовательно плохо ведут, я пишу духовнику письмо. Вот. И ребенок с этим письмом идет к духовнику, и тот с ним должен разбираться. У вас куривание случается? Случается. Да, курево. Да. Пиво пьет. Да. У меня проблема такая, я не могу учеников уговорить прекратить курить в туалете. Мужиком меня поставили. Я вот обращаюсь. В воскресной школе? Нет. Воскресный, да, ведь исключено. Это обычная школа. Но там ничего не сделаешь. Ну потому что директор курит, да, учитель, да что? Ничего не сделает. Да. И учителя нет. Как наказание? Очень хорошая вещь. Просто замечательно. Батюшка, а у вас православная гимназия? Да. Или у вас воскресная школа? Нет, гимназия. На Китай-городе. На Китай-городе. Трудотерапия – это один из тех моментов, которые очень помогают смирять характер определенный. Помыть класс, вытереть парты, подмести, убрать. Некий момент такого смирения. Да, это очень, очень хороший момент наказания. Вот. Ну, бывает так, что за скверное слово можно и подзатыльник дать. Но это когда вот какие-то определенные отношения с ребятами сложились, когда они чувствуют авторитет определенный и знают за что. Вот. А так, конечно, не стоит. Кричать на детей не надо бы. Потому что вот особенно когда женщины ведут занятия, у них это получается немножко истерично. Это всегда, как бы сказать, вот дает ребенку некий момент управления этим человеком потом. Учитель начинает испытывать муки совести перед ребенком после этого. И ребенок получает свои руки, вот ниточку, за которую он может дергать эту вещь. Да. Вот. А когда мы говорим о наказании ребенка в семье, то, конечно, ребенка можно наказывать физически. Вот, в определенных случаях. Это не должно явиться, конечно, каким-то определенным, как бы сказать, обязательным способом наказания, что ребенка физически наказывают. Но оно бесстрастное должно быть. Да, но оно должно быть по делу. Я своих детей луплю время от времени. Вот. Ну, постараюсь, конечно. Но мне иногда просто после в какой-то момере достаточно взять просто ремень и просто вот показать уже, чтобы мальчишки. Все проблемы были решены. Но это мальчишки. Девочек ни в коем случае никогда физически не надо наказывать. И никогда не должна наказывать ребенка мать физически. В случае таком, если есть отец, конечно. Тут в любом случае, это всегда тоже, опять-таки, женщина наказывает ребенка всегда жестче, чем это требует, когда она находится в состоянии аффекта, потому что это надо довести просто человека до бессилия. Вот. Да, от бессилия, но наказывает ребенка всегда слишком жестоко. Опять-таки, потом она такие испытывает внутренние муки совести, содрогания, что все это потом кончается вот ласками такими, и обниманием, и слезами, что одно на другое накладывается, конечно, совсем плохо. Лучше так не наказывать совсем, лучше так перетерпеть. И, конечно, все этапы вот такого вызывания в ребенке, слез раскаяния, совести, вот, они должны быть проведены. Лучше поставить ребенка в угол надолго, скажем, если это еще отрок такой младший, чем его там, скажем, наказывать физически. Но иногда вот, да, чтобы быстро и хорошо подействовало, иногда можно дать ему. Иногда можно, понимаете? Иногда можно. Но опять-таки вот это извинение перед детьми не должно носить никакого экзальтированного характера. Когда ты чувствуешь, что ты сделал нечто такое нехорошее, скажем. А? Надо как-то ее сподвигать. Сначала, да, ребенок просит прощения у матери. А если он никогда не попросит? Надо стараться. А, то есть мне не надо подходить сейчас к ней? Нет, надо, может быть, первой подойти, но возбудить нежелание просить прощения. Вот. Так тоже лаской, в том числе лаской, в том числе разговором, в том числе с посмотрением в глаза друг другу. Вот разговором о том, что ты понимаешь, вот призываем к Богу, к совести, что вспомнить свою жизнь. Да. Моя жизнь наверняка. Совершенно верно, как вот мы с вот. Совершенно верно, историю какую-нибудь рассказать. Вот. А потом, конечно, там, если вы чувствуете свою вину какую-то, ну, сделайте это проще не так, чтобы не обязательно словесно, понимаете, можно свою вину перед ребенком загладить иным чем-нибудь. Вот, ребенок это поймет и оценит. Ну, когда какое-то каким-то поощрением определенным небольшим. Вот. С мальчишками, в общем, мне кажется, проще, чем с девочками во многом бывает. Вот, на каком-то этапе. А потом, да, потом все становится наоборот. Батюшка, а вот конкретно для 10-летнего мальчика, вот какое мера наказания? Дело в том, что я его не наказывала, в общем-то, в детстве, он достаточно меня слушался. А сейчас вот ему исполнилось 10 лет, и я, в общем, стала повышать голос. Когда ему что-то не нравится, он начинает кричать. Угу. Я его пытаюсь в угол поставить, он это вообще не воспринимает. Ну, это уже смешно для мальчика, 10 лет в углу стоять, конечно. Ну, и вот как? Лишать удовольствия, телевизора, там, телевизор, еще да. Чего-то. Вот. За это ты не получишь то, что, о чем ты так долго мечтал. Ну, вот. Я таким образом. Да. Но вы без мужа воспитываете ребенка? Или нет, он есть, но его участие нежелательно. Ну, вот я и спрашиваю, вы без мужа воспитываете ребенка? Вот я об этом и спрашиваю. Да. По первой части. Угу, пожалуйста. Это сказать, что мы прямо обычно приходим, чтобы брать. Ну, не то, что мы обычно приходим, это такое у нас сознание у всех. Обычно детей. Когда причастие делаем, обычно берем. Значит, к исповеди, чтобы взять разрешение на причастие. А вот что значит отдавать? Эти храмы отдавать? На исповеди выдавать, при причастии давать? Как вы это понимаете? А, хорошо, я, в принципе, у нас будет этому посвящена отдельная беседа, но я скажу об этом немножечко. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы идем в церковь, вот, ведь ходите в церковь, нас не призывает символ веры. Нас символ веры призывает веровать в церковь. Заметьте, вот такая вот есть особенность. Мы не говорим, что мы говорим, что мы веруем во Святую Соборную Апостольскую Церковь. Но мы не говорим, что мы обязаны в нее ходить. Вот. И здесь сразу как бы с самого начала говорится о том, что если мы веруем в церковь, то мы веруем в то, что в церкви, став ею, мы становимся церковью. Церковь – это мы с вами, соединенные со Христом. Вот. И когда мы идем в церковь с тем, чтобы церковью стать, мы прежде всего идем для того, чтобы быть совершенно открытыми для Бога и для ближнего своего. И центральный момент вот нашего прихождения в церковь это желание Богу служить, а не желание Богом пользоваться. Потому что, по слову святого апостола Петра в его соборном послании, 2 глава, 1 соборное послание, 9 стих, если я не ошибаюсь, говорится, он так нам говорит, Вы народ избранный, а вы, как духовные камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Вы царственное священство, народ избранный. Прежде не народ, но ныне народ. То есть он обращается к мирянам, как к каждому человеку, как к священнику и царю. Ого. Царь – это тот, кто отвечает за что-то, за свой народ, скажем. Да? А священник – это тот, кто служит Богу. И вот мы приходим в церковь, чтобы Богу служить, а не для того, чтобы им пользоваться. Вот ведь священник приходит в церковь, чтобы Богу служить. Там хороший священник, плохой священник. Но было бы странно предположить, что священник приходит что-то у Бога брать себе. Вот. Он приходит все время себя отдавать на богослужение, в молитве. Вот. И прежде всего наше прихождение в храм должно быть как вот внутреннее для нас быть таким, что мы приходим отдавать, что мы приходим в храм для того, чтобы вот все люди, которые с нас окружают, они стали нашими братьями и сестрами. Чтобы когда мы соединяемся со Христом, это не наше личное дело, а дело всей церкви. Потому что Христос, когда нам подает свое тело, свою кровь, Он делает нас не только сопричастниками себе, своей божественной природе, потому что в нас течет Его кровь, и мы становимся Его телом. Но мы таким же образом, со всеми ближними своими, кто причастился, пришел, мы тоже вместе с ними становимся едиными по этой крови Христовой и по этому телу Христову. Он нас пытается всех сделать едиными. А мы пришли за своим, понимаете? И вот происходит в церкви нечто несуразное. С одной стороны, священник молится о том, всех же нас от единого тела, хлеба и чаши сей причащающихся, да, соедини друг к другу во единого Духа Святаго причастия. Вот. А человек совершенно этому не готов. Он пришел молебен отслужить, вот, здоровье попросить, вот, благодать забрать свой, с собой. Вот. И, ну да, вот я помню такое, я сам помню, то ли мне уже рассказывали, но это было, я не знаю, вот, в больших храмах раньше, я уже давно так в другие храмы не хожу, вот, не вижу, как, что происходит. А вот раньше, когда храмов было мало в Москве, все храмы были набиты, ведь как считалось, я не знаю, как сейчас, а раньше считалось, что после причастия нельзя друг друга целовать. Плечо. Ни в плечо, никуда. Благодать отнимешь, говорили. Понимаете? Вот. Ни с кем не разговаривай, ни с кому не подходи. Благодать у тебя украдут, отнимут благодать. Вот фобийность такая. И вот идет женщина после причастия, так, к ней подходит другая. Мария, поздравляю с причастием. Не подходи ко мне! Это же батюшки должны были объяснять, что это нельзя так. Ну, батюшки во всем виноваты всегда, это верно. Ну, понятно, да, но мы же тоже, понимаете, ну... Поцеловаться-то можно? Да почему же не поцеловаться? А к иконе? И к иконе можно подходить. Если мы не причащаемся в этот день в храме, то как тогда? Что как тогда? Если мы не причащаемся, то вообще не входить в храм. Почему не входить в храм? Входить в храм. Надо идти все. Обязательно надо. Готовишься. А тогда с какими мыслями? Ну, с тем, что жалко, что я не подготовился сегодня причастие. Вот. И тогда исповедь для нас становится не просто нашим личным делом, понимаете, а желанием вот, поменять себя для Бога, преобразить себя. Вот. И тогда исповедь это не просто так, знаете, как вот сдал грязное белье в прачечную, а чистое получил, понимаете. Вот. А исповедь для нас становится работой над собой, духовной. Вот не сеансом психотерапии, вот, а изменением себя. Вот это и есть так, собственно, с этого духовная жизнь начинается. Когда человек вот после исповеди преображенный, видит вокруг себя таких же радостных, преображенных людей, и им все вместе очень хорошо с Богом. И тогда люди начинают Богу служить. Тогда вот приход, начинают собираться вместе, и люди думают, а что бы нам такого хорошего сделать вместе? Тогда приход становится силой. Тогда христиане несут свет миру. Тогда в них есть вот так благодать, которая побеждает ненавистную рознь мира сего. Вот. А иначе, когда все для себя, ничего не получается. Батюшка, вот желание покаяться, потребительское, может проявиться? Не знаю, это какие-то уже такие сложные проблемы. Покаяться потребительское, не знаю. Может проявиться. Вот. Оно потребительское может быть в том случае, когда человек хочет покаяться, но с грехом расставаться не хочет. Понимаете? То есть выставить свой грех на... Да, но сказать, ну точно знаешь, что вот я сейчас покаюсь, но потом когда-нибудь я все-таки себе позволю. Ну вот чуть-чуть, но позволю. Вот нельзя же так, чтобы совсем покаяться. Тогда жизнь будет неинтересная. Вот, думает такой человек. Тогда это, конечно, потребительское отношение. Мишка, вот можно такой вопрос задать? Как вот вы к такой ситуации отнесетесь, потому что вот прошло года 4, а я до конца не могу определиться вот в своем отношении. То есть я восприняла это, ну, как бы как следует, но тем не менее. Где-то 4 года назад, вот на пасхальные дни, на Великий пост, мы поехали под Иваново, есть обитель, там отец Иоанн. В общем, мы приехали туда с группой. Отец Иоанн это? Паломников. Какой-то там старец? Ну, он, в общем-то, недавно принял старчество. Вот, принял от кого? Ну, не знаю, или ушел в схему, что-то вот какие-то... Я не знаю сейчас последней информации, но ситуация такова, что мы приехали, и вот на протяжении 3 дней, пока... Нет, 2 дней. Во-первых, ну, нас оставили в храме ночевать, но это как-то выглядело вот неблагодатно, то есть нас не расселили, вот, ну, как обычно, вот, там, какое-то время отдохнуть немножко. Причем приехали, грудные дети были там и так далее. Вот, и никто ничего не захватил. И вот после многих часов стояния, во-первых, крик постоянный шел. Там вот матушка, которая постоянно кричала на колени, вот так вот, ты что, вы что сюда приехали, молиться или что? А потом кто-то вышел из нас, ну, просто немножко воздух глотнуть, потому что душно было. Вот, и такой был крик, вот у меня остался в голове крик вот этот. Угу. Что вы нам тут все портите, мы сейчас пост, а вы тут за вас расхлебываем, вы вообще, вы куда приехали, вы понимаете, какое время? И в результате, значит, вот нам дали час ночью, ну не то, что поспать, а вот мы вот на этом кафеле просто легли, потому что ничего не было абсолютно. Вот, и потом вот ощущение, что подняли, постоянно крик был. Все время крик, и подняли с криком, быстрее вставайте, разлеглись, сейчас батюшка идет. И, в общем, вот какой-то вот какой-то страшный сон. Ну, что почему-то. И что это? Вопрос-то в чем? Вот как вообще ко всему этому относиться? Ой, вы знаете, ну, мы живем в такое время, когда много всего такого бывает нехорошего в нашей... Я не знаю, к этому с грустью относиться, со скорбью относиться. Вы знаете, ну, так, а если честно, откровенно сказать, что вообще бывают такие монастыри, которые от тоталитарной секты вообще мало чем отличаются, хотя они православные по виду, понимаете, а по внутреннему состоянию совершенно изуверство, понимаете, или они походят на какие-нибудь женские трудовые колонии, где какие-нибудь там обезумевшие игумения, вот, начинает там этих бедных женщин уже престарелых, там, понимаете, вот там и так, и сяк, и так. Нет духовного опыта, нет духовной жизни. И старцев, знаете, вот старцев, мы сейчас говорим слово старец, будьте к этому осторожны. Ведь старческое служение, которое было в прошлом веке, это было служение церкви. Это не было то, что вот человек постарел и стал старцем, понимаете? Вот. Старцев ведь избирали в монастыре на совете. И им это служение преподавали. Сам человек старцем себя не называл. И никто со стороны старцем не называл. Старец – это вот некое, ну как вам сказать, харизматическое служение в церкви, на которое церковь поставляла. Сейчас таких старцев просто нет. Просто нет. Сейчас есть духовное, люди, живущие очень высокой духовной жизнью, и какие-то благодатными дарами обладающие, без всякого сомнения. Но старцы, они, как бы сказать, все равно в нашем понимании, не те старцы, как вот, скажем, Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, или оптинские старцы, понимаете, совсем иные люди. Вот, старцами, вот они называются по аналогии, скорее. И вот когда вот отца Кирилла вот, в одном интервью я читал в газете «Радонеж», спросили, батюшка, а есть сейчас старцы? Он говорит, не знаю, говорит, старики, говорит, есть. Вот, понимаете? Очень скромно и смиренно и разумно ответил, понимаете? А хотя отца Кирилла, конечно, все почитают за старца, и безошибочно можно к нему обращаться. А вот какому-нибудь отцу Иоанну где-нибудь в Белгородской области я бы не посоветовал никому ехать. В Ивановской, не знаю. Никому бы не посоветовал ехать. Потому что сейчас таких чудотворцев, знаете, местно чтимых, развелось, что так покалечит духовный человек, так изуродуют, понимаете, что потом ни сказка это, ни пером писать. Это вот и реальность, я никого не хочу наговаривать, понимаете? Но надо быть очень осторожным сейчас. Время лукавое, духовных традиций прерваны, опыта духовного нет. Вот, младостарчество расцветает пышным цветом, понимаете? Вот, и современные монастыри лишенные традиции, лишенные основания. Это часто очень странные такие вот образования. Бывают хорошие, бывают действительно, слава Богу, светлые такие монастыри, хорошие, с духовной жизнью. Собственно, бывают вот такие, как вы попали. Может быть, они потом поменяются. Знаете, еще зачем на себе ставить эксперименты? Потому что разговор шел о детях, А там была такая ситуация, что ребенок, ну, чужой, просто там чуть ли не грудной. Вот вы говорите, там какое-то время, потом надо заняться, покормить его и так далее. Поскольку кормить было негде, то ребенок заливался просто. И вот эта матушка все время ходила и говорила, вот без общины-то, вот, стоять, стоять. И тогда на следующий день он просто вообще уже никакой был. Тогда говорит, видите, как хорошо. Потому что вы просто не просыпался. Ну, матушка-то, она же была какой-нибудь там комсомолкой, понимаете. В свое время. Еще кем-то, еще кем-то, еще. А потом вот, взяла да постриглась без всякого опыта духовного, понимаете? Потому что у нее жизнь не сложилась, понимаете? Вот. И возомнила о себе сразу. Вот и все. Так бывает, к сожалению. Вот. Не надо, как бы, на это большого внимания обращать, наверное, как-то делать из этого колоссальную проблему, но это, в общем, может существовать в нашем обществе. У нас самих это есть. Просто не знаешь, как детям объяснить. Вот а не надо детей с собой брать по таких паломничествам. Бабуля у нас в церкви, которая служит, тоже иногда такое относится. Думаю. Православные ведьмы, владыка Антоний Суржский называет митрополит. Православные ведьмы. Да. А, что? Даже лупки на пусты не надо ребенка. Почему? Смотря на какое время, смотря как, понимаете, смотря какие там условия жизни. Ну вы пожалеете ребенка, не надо его в мясорубку сразу, понимаете. Успеет он в своей жизни получать трудности. Но исходите из возможностей ребенка. Все время прежде всего. Чем определяется скорость морской эскадры? Вот чем определяется? Скоростью самого большого, быстрого корабля или самого медленного? Медленного. Конечно, медленного, понимаете? Вот из этого исходить, что скорость эскадры определяет самый медленный корабль. Вот и... А? Там вот летом можно... Нет, ну я думаю, что там нормально как-то можно найти... Ездить по монастырям, по храмам, вот довольно сейчас это... Надо не знаю, ли? Кому-то надо, кому-то, а кому-то не надо, я знаю, понимаете. Кому-то, может, это полезно поездить. Может быть, человек так присмотрит сам... Ну, есть у нас вопрос по существу. Батюшка, по существу. А вот православная гимназия должен быть духовником? Обычно да. А если нет такого духовника? Как это гимназия относится? Ну, вы знаете, разные бывают обстоятельства. Вот это ничего не значит, что гимназия плохая. А то, что есть духовник, то гимназия хорошая. Вот это еще ничего не говорит. Просто проблемы серьезные возникают, а духовника нет. Пытаются эти проблемы решить... психологом, скажем так, который достаточно агрессивный психолог. Не знаю, не могу сказать. Со стороны о чем судить? Отец Алексей, да. Что должен быть духовник особый учителя закона Божьего? Вы знаете, я сейчас скажу. Есть такая вещь, когда мы должны понимать. Духовник гимназии это не совсем то, что духовник в храме. Понимаете? Вот скажем, духовник гимназии он несет на себя обязанность не то, чтобы всех исповедовать, учителей и детей, понимаете, и приводить к общему знаменателю в конечном итоге, а вырабатывать некие общие духовные критерии для всех, понимаете, давать некую общую духовную тональность жизни, понимаете, может быть, как-то помогать решать какие-то спорные вопросы, но отнюдь не исповедовать. Ну как вот, это совсем другое духовничество. Скажем, духовник, вот он бывает в армии, духовник, вот бывает на корабле, он существует для того, чтобы молиться вместе с ними. Для того, чтобы вести закон Божий, прививать какие-то вот устои, такие вот принципы нравственные. Но это не значит, что он должен исповедовать и всеми духовно руководить. Более того, это не значит, что он быть должен неким диктатом. Без моего благословения не можете ничего делать. Такого быть не должно. Вот. Есть некие общепринятые нормы жизни организации, такой как школы. И духовник, он не должен вмешиваться, скажем, в учебный процесс, в чем он не понимает чаще всего. В расписание уроков, скажем. Занятия физкультурой и так далее. Вот здесь функции духовника достаточно ограничены. И они должны быть с самого начала, вот где-то вот при создании школы, очень четко оговорены и поняты. Вот. Это большая проблема найти духовника в гимназии. Поэтому, когда его нет, это, ну, бывает такое. Вот. Это немножко другой вопрос, как он понял. Я задал вопрос такой, нужен ли особый духовник для учителя закона Божьего вообще? Не знаю. Нет, специального однако нет, наверное, не нападет. Есть свои прелести, есть свои искушения. Да у каждого человека, понимаете. В этой специальности. У каждого человека есть свои прелести. Не уверен, что специально нужно. Духовников не напасешься. На каждого закона учителя. Так, если вопрос по существу вот сегодняшней беседы есть, давайте задавайте. Если нет, то давайте все-таки не будем распыляться просто. Что? Вопрос сложный. Что мы имеем в виду под древней церковью? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. И вот по какой причине. То есть, может быть, и причащали, но не знаю как. Это не было таким явлением. Христиане в первые века просто вот традиционно собирались на литургию, собирались обычно по ночам, обычно в тайном месте, и обычно без детей, конечно, потому что вот этот момент был обусловлен гонениями. А момент причащения складывался тем, что все пили из чаши и принимали в руки тело Христова. Лжица стала существовать только во времена Иоанна Златоуста. Вот. И поэтому момент, вот технический момент причащения младенцев в этом смысле был бы, наверное, как-то затруднен. Но я не могу сказать с очевидностью, что детей в принципе не причащали. То есть принципиального запрета на причастие младенцев не было. Вот. Если младенец мог причаститься, его, наверное, причащали. Вот. Ничего подобного. Ничего подобного. В таком смысле не имеет смысла ребенка воспитывать, пока он не говорит по-русски, понимаете? Мать питает младенца грудью, и она его уже воспитывает, понимаете? Своеобразное причастие. Ну, в общем, в каком-то смысле, да. Смотрите, воспитание. Прежде всего, конечно, питание. Вот. И когда мы младенца причащаем, они же причащаются не только, сказать, сугубо какого-то там, понимаете, вещества. Вот. Они вот в храме, понимаете, вот все, что они видят и слышат, они воспринимают всем своим существом, понимаете. Они, может быть, логически это не могут себе объяснить, но это не значит, что душа их от Бога отчуждена и не чувствует присутствия Божия. Вот. Наоборот, чистая душа и сердце ребенка, она в этом смысле формируется правильно. Поэтому и говорят, что мать причащаться должна, когда беременная постоянно. Потому что и это уже воспитывает и формирует душу ребенка. Как вот Сергий, он не брал грудь матери, когда она употребляла мясное. Да. Вот оно проявлялось. Ну, конечно, да. Но для всех детей это невозможно, как бы сказать, вот, скалькировать. Но тем не менее, действительно, когда мы причащаем младенца в сознание. Это я встал не то, чтобы все вставали, просто я устал сидеть. Вот. Но я думаю, что все тоже немножко устали сегодня. Я просто закончу свой ответ на этот вопрос. Когда ребенка причащают этой Христовых тайн так, что это в нем как бы радость, это очень хорошо. Но я просто сам вижу, как вот бывает, приносит ребенка, младенца, приходит мать, орет, кричит, ужас, что происходит. Не мог, даже причастить не могу, потому что ну, опасно даже. Нет, я причащать не буду. А ты когда исповедовался? Она говорит, я никогда не исповедовалась. Я говорю, ну приходи, мать. Вот, мать пришла, поисповедовалась. Она причащается, вместе с ней ребенок причащается нормально. И потом он причащается уже совершенно спокойно, радостно. И видно, как он причащается, с какой радостью он открывает свой ротик там полтора года, как ему это очень нравится, как он вот просто вот светится весь. Как же детей не причащать? Их надо причащать как можно чаще. Вот, но просто не делать это вот так вот. Формально не надо. Формально не надо детей часто причащать. Вот формально. Вот. Лишь бы причастить, ни в коем случае. Потому что это будет всегда вот гонка. Мать с ребенком опаздывает на литургию, все нервные, все злобные, прилетают в последний момент, понимаете? Вот так не надо причащать. Потому что вот все эти состояния, вот этой гонки, они, конечно, ребенку передаются, и он в этот момент причащается вот совершенно в раздалёке. Не надо так причащать. А надо причащать благоговейно. Вот если благоговейно ребенку причащать, то как можно чаще, конечно. Да и самим надо почаще причащать. Дочка, а вот если, например, ребенку, вот у него знакомый, ему мальчишек храм не нравится. Когда они ходили, потом говорят, нам этот храм не нравится. Ну, на а какой ему нравится храм? Нет, ну, в общем, другое не ходит. Но они могут сказать, не пойдем. Ну что ж поделать. Ну и мать должна, в общем... Ну, кто-то с мудростью надо поступать, понимаете? Где-то настоять можно, а где-то, так сказать, немножечко и ослабить. Mm-hmm. Вот. А причащать, приносить должна только мать или Да нет, бабушка, может, и крестная, и бабушка, может, да. Вот участие крестных вообще сейчас к минимуму, к сожалению, сведено. Крестных почти не видно рядом с семьей. А вот как вы считаете, если ребенок доплатил в храме, дубли счастья, значит, родителям даже ему нести, чтобы мне не мешать? Да, совершенно верно. Они должны с ним выйти на минуточку. Ребенок в храме заплакал, вышли погуляли. А нельзя ли такое на всякий выменник? Бесполезно. А вы знаете, я в одном храме был, там сплошные были объявления. Это было в Мариуполе, я зашел в храм, и там было замечательно. Голубей не кормить, святую воду не разливать, сектантам проповедовать запрещается. Туда не ходи, сюда не ходи. Ужас какой-то, знаете. Вот, да не знаю, думаю, что его никакого смысла не видно. Я просто как-то помню эти объявления. Как-то боюсь писать объявления. По крайней мере, священник, родителям, на исповеди. Священник должен говорить об этом на исповеди родителям. На проповедь должен говорить всегда об этом. Чтобы как-то на беседах каких-то. Ну, надо воспитывать, конечно, приход. Вот у нас в храме выпускается приходской листок, скажем, к литургии. Там можно печатать, написать в газете приходской. Помолимся. Достойно есть я тебя воистину блажить, тебя благодарю, пресноблаженную ты непорочную Матерь Бога нашего, честнейшего Херувима, славных Руби сравнений, Серафим, без наследия Богослова Родши, сущую благородицу тебя величаю.